В городе полумесяца тишина обманчива, тень пала на судьбы, что так заманчивы. Брайс и Хант вдвоем против тьмы, после гибели зов рушатся мечты. Оборотень буревестник тайну хранил, в кристаллах Пангеры ключ он сокрыл. Хальденское море, штормы, опасность, но ради правды готовы на крайность. Мидгарда судьба на кону стоит, сердце стучит, а разум твердит. Вперед, герой, сквозь мрак и туман, за свет надежды развеять обман. В кристальном дворце ответы найдете, судьбу мира вы в руки возьмете. Интриги сплетаются, словно паутина. Каждый шаг риск, дорога змеина. Враги следят, затаились в тени. Брайс и Хант, последний луч в этот день. Предательство близко, доверять нельзя. Только вдвоем сквозь бурю скользя. Мидгарда судьба на кону стоит, сердце стучит, а разум твердит. Вперед, герой, сквозь мрак и туман, за свет надежды развеять обман. В кристальном дворце ответы найдете, судьбу мира вы в руки возьмете. В каждом кристалле эхо прошлого, боль и надежда. Вместе все сложно, но вера в сердце не доступасть. Вместе сумеют мир свой спасать. Вперед, герой, сквозь мрак и туман, за свет надежды развеять обман. В кристальном дворце ответы найдете, судьбу мира вы в руки возьмете. Судьба Мидгарда в их руках.